дальше по потайной лестнице, указанной управляющим, на второй этаж во флигеле, где спит чудовище. Дверь в его спальню заперта. Он, похоже, догадывается, что его разыскивают, и именно поэтому, убаюканный кажущейся безопасностью, ничего не ведающий о бесшумно отодвигающихся книжных полках, он даже и не заметит, как две тени проникнут в темную комнату, и как один из них, скорее всего, сам Лангенс, ведь именно он отвечает за успех всего дела, сам Лангенс подойдет к кровати, аккуратно помеченной на чертеже управляющего, бесшумно откинет балдахин и, сомкнув руки на шее уродца месмериста, положит конец жизни, которая и возникла-то по очевидной ошибке. «А женщина?» — спросил Лангенс. «Баронесса, где будет она завтра ночью?» «Мы думаем в своих покоях, как раз под спальней барона». «Что значит «мы думаем»?» «Ходят слухи, что она любовница этого монстра». Управляющий слышал об этом от камеристки. «Поговаривают даже, что ребенок от него, и что она по ночам бегает к нему, когда все уснут. Они хотят уехать в Америку». Лангенс громко рассмеялся. «Что за бред? Урод совершенно нежизнеспособен. Как он может иметь детей? И какая женщина решится лечь с ним в постель?» «А впрочем, почему бы нет?» — подумал он тут же. «С его способностями можно достичь чего угодно». «Барон должен бы заметить», — добавил он уклончиво. «Он так же глух, как и монстр, когда дело касается жены. Он готов сделать для нее что угодно. Управляющий говорит, что он пьет шампанское из ее туфли, как поляки, когда влюбляются без памяти». «Бог дал человеку два уха», — вмешался старший брат, — «чтобы лучше слышать, и два глаза, чтобы лучше видеть, и только один рот, чтобы меньше болтать. Управляющий просто болтливый хвостун». Но Лангенс уже не слушал. Его внимание вновь отвлекла макака. Он подумал, что это создание могло бы принести ему пользу. Барфус наверняка настороже. Трактирщик опять набросился на нее с палкой. Обезьянка тщетно пыталась увернуться от сыпавшихся на нее ударов, пыталась вырваться, царапала железную цепь и, наконец, намертво вцепилась зубами в палку. «Я тебя проучу!» — орал трактирщик. «Я тебя проучу, чертово отродье!» Он вырвал палку у макаки и замахнулся изо всех сил. Лангенс живо представил себе хруст, как будто кто-то ломает сухую ветвь через колено. Жуткий звук, когда ломается кость. Он даже не представил, он почувствовал это так, как будто это была его собственная нога или рука. Трактирщик впоследствии с трудом припоминал, что он якобы услышал какой-то шепот, голос, с неумолимой властностью, заставивший его опустить палку и отвязать цепь без всякой на то причины. И он так и не понял, что сделал это не по собственной воле, а по приказу молчаливого господина, сидевшего за дальним столиком в компании двух приятелей. Лангенс вздрогнул. Обезьянка была полна ненависти к людям и агрессивна, как дикая кошка, неоценимое оружие в руках того, кто сумел бы ее приручить. Не успела она освободиться от цепи, как тут же бросилась на своего мучителя, и Лангенсу стоило немало напряжения успокоить ее. Ему потребовались все его недюжинные способности, чтобы заставить макаку подойти к нему и сесть у его ног, покаянно скуля. У трактирщика текла кровь из двух рваных ран на ноге. Он весь трясся от страха. Лангенс повернулся к нему и тихо сказал: «У тебя хватит зверей для вечернего представления. Я покупаю обезьяну, назначая любую цену». Во сне он идет по лесу и все слышит.